И Эдмонстон принудил Макгрегора оставить город, пригрозив, что иначе он своими руками бросит его в костер. «Я уже раз намял тебе бока», — сказал он. «А теперь, Роб, если ты не перестанешь меня злить, я сверну тебе шею». Правда, не следует забывать, что Эдмонстон был влиятельным членом партии якобитов. Он нес знамя короля Якова VII в битве при Шерифмуре. И что дело происходило у дверей его дома, где его, вероятно, окружали друзья и приверженцы. Все же доброе имя Роб Роя пострадало, когда угроза вынудила его удалиться. Другой достоверный случай – это случай с Каннингемом из Бокухана. Генри Каннингем из Бокухана, эсквайр, был стерлингширским дворянином. Подобно многим денди нашего времени, он соединял смелый и пылкий нрав с подчеркнуто учтивым обращением и фатовскими манерами. Ему случилось быть в одной компании с Роб Роем, и тот, то ли из презрения к мнимой изнеженности Бокухана, то ли полагая ссору с ним не опасной, что, по уверениям недругов Роба, он всегда принимал в соображение, оскорбил его так жестоко, что в ответ последовал вызов на поединок. Хозяйка спрятала меч Каннингема, и в то время как он шарил по всему дому в поисках своего или какого-либо другого меча, Роб Рой отправился на Шиллингский холм, назначенное место поединка, и с величественным видом расхаживал там, ожидая противника. Между тем Каннингем отыскал какой-то меч и, поспешив к месту сражения, набросился на разбойника с такой неожиданной яростью, что прогнал его с поля битвы, и тот некоторое время избегал показываться в том селении. Мистер Макгрегор Стерлинг в новом издании своего «Ниммос Стерлингшир» передает смягченную версию этого анекдота, однако и он отмечает поражение Роб Роя. Время от времени Роб Рой постигали неудачи, и жизнь его подвергалась немалой опасности. Однажды он спасся лишь благодаря хладнокровию своего адъютанта МакАнналистера, или Флетчера, игравшего в его шайке роль Джона Маленького, ловкого, предприимчивого удальца и прославленного стрелка. Случилось так, что Макгрегор и его отряд были застигнуты врасплох и разбиты превосходящими конными и пешими силами противника, и был дан приказ броситься в рассыпную. Каждый изворачивался как умел. Один смельчак-драгун настойчиво преследовал Роба и, догнав его, ударил палашом. Железная пластина в шапке Макгрегора не давала раскроить ему череп, но все же удар был настолько силен, что свалил нашего героя на землю, и, падая, Роб воскликнул: «Мак-Аналистер, неужели в ней, то есть в пищали, нет ничего?» Солдат же с криком: «Вот дьявол, чертова бабка сшила тебе этот колпак!» уже занес палаш для второго удара, когда Мак-Аналистер выстрелил, и пуля поразила солдата в сердце. Каков бы ни был Роб Рой, вот как описывает его деяние один талантливый и умный джентльмен, который проживал в той округе, где происходили его хищнические набеги и, вероятно, испытывал на себе их тяжесть, а потому, как и следовало ожидать, говорит о них без той снисходительности, с которой смотрит на них теперь по причине их необычного и романтического характера. Этот человек, Роб Рой Макгрегор, был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью, всецело предавшись распущенности. Он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана в западной части Пертшира и Стерлингшира и разорял страну грабежами, набегами и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости, то есть на расстоянии ночного перехода, мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог, черную дань. В конце концов, он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей. Размеры и успех этих набегов не вызовут у нас удивления, если мы вспомним, что они совершались в стране, где обычные законы не соблюдались и не уважались. Отметив, что угон скота вошел в обычай, и даже люди высших классов не брезговали этим делом, так что собственность, заключавшаяся преимущественно в стадах, стала очень ненадежной, мистер Грэм добавляет: «Земли из-за этого не обрабатываются, выгоны не удобряются, и по той же причине нет ни мануфактур, ни промыслов, словом, нет промышленности. Население крайне плодовито и потому так многочисленно, что работы в этих местах при настоящем хозяйственном устройстве хватает только для половины жителей. Повсюду полно праздных людей, привычных к оружию и ленивых во всем, кроме грабежа и разбоя. А так как по всему краю можно где угодно увидеть буддели или питейные дома, то в них они и убивают бесцельно время, зачастую растрачивая там доходы от своих беззаконных предприятий. Законы здесь никогда не применялись, никогда споры не решались властью судьи. Судебный исполнитель не смеет и не может выполнять здесь свои обязанности, и многие селения лежат в милях 30 от места жительства людей, облеченных законной властью. Короче говоря, здесь нет порядка, нет власти, нет правительства. Пора восстания, 1715 год, наступила вскоре после того, как Роб-Рой стал знаменит. Теперь его якобитские симпатии пришли в столкновение с сознанием долга перед косвенным его покровителем, герцогом Аргайлом. Однако желание потопить звук своих шагов в грохоте всеобщей битвы принудило его примкнуть со своими людьми к графу Мару, хотя его патрон, герцог Аргайл, стал во главе армии, выступившей против мятежных горцев.